Глава 15. Награда. Непостижимое исчезновение Дэи Торис вызвало во мне подозрение, что здесь должно быть замешано то темное лицо, которое промелькнуло передо мной за драпировками позади трона Солензия Ола. Почему вид этого злобного лица не побудил меня к большей осторожности? Почему я так беспечно отнесся к грозившей моей принцессе опасности? Увы, все мои сожаления были напрасны и не могли исправить того, что случилось. Снова Дэя Торис попала в лапы Турида, этого черного дьявола. Снова все мои старания свелись к нулю. Я понял теперь причину ярости, которая так ясно отразилась на чертах Мата и Шанга и жестокую радость Файдоры. Они знали или догадались об истине. Хекадр святых жрецов, желавший Дэю Торис для себя самого и, очевидно, явившийся в зал в надежде уличить Солензия Ола в вероломстве и помешать ему, понял, что Турид выкрал добычу из-под самого моего носа. Радость Файдоры была вызвана сознанием жестокого удара, который был нанесен мне. Ее чувство ревности и ненависти к Дэи Торис было удовлетворено. Моей первой мыслью было заглянуть за драпировки позади трона, потому что там-то я и видел Турида. Я рванул роскошную ткань и увидел перед собой узкий проход. Ни минуты не сомневался я, что именно этой дорогой бежал Турид. Это еще подтверждалось находкой небольшого, усыпанного драгоценными камнями украшения, которое лежало на полу коридора. Подняв безделушку, я увидел, что на ней был герб Дэи Торис, и, прижав ее к губам, как безумный, бросился по извилистому коридору, который спускался в нижние галереи дворца. Очень скоро дошел я до помещения, в котором прежде работал Салан. Его мертвое тело все еще валялось там, где я его оставил, но никаких признаков, что кто-нибудь проходил через комнату с тех пор, как я тут был, не было. Однако Турид и Дэя Торис должны были пройти здесь. Я стоял с минуту в недоумении. Какой из бесчисленных выходов выведет меня на правильную дорогу? Я упорно напрягал память, чтобы вспомнить те указания, которые при мне повторял Турид Салану, и медленно, как будто сквозь густой туман, воскресали слова перворожденного. «Идти по коридору, миновать три боковых хода направо, затем войти в четвертый правый ход и идти до того места, где встречаются три коридора». Снова идти направо, держа с левой стены, чтобы не попасть в колодец. В конце этого коридора винтовая лестница, по которой нужно сойти вниз, а не наверх, и после этого дорога ведет прямо. И я сразу вспомнил выход, на который он указал. Не теряя ни минуты, бросился я по этому незнакомому пути. Я бежал, не принимая никаких мер предосторожности, хотя знал, что меня могут ожидать впереди серьезные опасности. Часть пути пришлось пройти в полной темноте, но большая часть была довольно сносно освещена. Темнее всего было в том месте, где мне нужно было держаться левой стены, чтобы не попасть в колодец. И я был уже у самого края пропасти, когда заметил, что прохожу опасный участок. Узкая полоса, не более 4 футов шириной, была оставлена вдоль стены для того, чтобы посвященные в тайну могли пройти, а те, которые не знали о существовании колодца, должны были неминуемо упасть в него. Наконец я счастливо миновал ловушку и шел дальше, уже по освященной дороге. В конце последнего коридора я неожиданно вышел на дневной свет. Я очутился в поле, покрытом снегом и льдом. Я был одет в легкую одежду, и внезапный переход к холоду был весьма чувствителен. Но хуже всего Было сознание, что я почти голый, не смогу выдержать такого сильного мороза и погибну раньше, чем успею нагнать Турида и Дею Торис. Почему? Почему судьба ставила мне такие непреодолимые препятствия? Съежившись от холода, я отпрянул обратно в теплый туннель. Никогда, кажется, не был я так близок к отчаянию. Нет, я отнюдь не отказался от своего намерения продолжать преследование. Если бы это было нужно, я пошел бы вперед, но я знал, что погибну раньше, чем смогу достичь цели, и хотел зрело обдумать положение и постараться найти более целесообразный путь к спасению Деи Торис. Едва я вернулся в туннель, как споткнулся о какую-то меховую одежду, которая, казалось, была прикреплена к полу у самой стены. В темноте я не мог разглядеть, что держало ее, но, ощупав руками, я нашел, что она вылезала из-под закрытой двери. Я толкнул ее и очутился на пороге небольшого чулана, по стенам которого была развешана вся выходная одежда желтых людей. Это помещение было расположено у самого выхода и, очевидно, служило гардеробной придворных, где они одевались и раздевались при входе и выходе из дворца. Вероятно, Турид знал о существовании этого хранилища и одел себя и Дею Торис, прежде чем отважился выйти на мороз. В торопях он раскидал ненужные ему вещи и мех, валявшиеся в коридоре, указал мне дорогу в то место, который он вряд ли хотел мне указать. Всего несколько секунд понадобилось мне, чтобы облачиться в полную полярную одежду из меха орлука, одной из необходимых частей, которой являются высокие меховые сапоги. Снова я вышел из туннеля и огляделся. На только что выпавшем снегу ясно виднелись свежие следы Турида и Деи Торис. Теперь уже задача моя была намного легче. Ну, правда, ходьба по глубоким сугробам была весьма утомительна, но меня, по крайней мере, не мучили сомнения, какого направления держаться, и не подстерегали в темноте какие-то неведомые ловушки. Следы вели по засыпанному снегом рву к вершине невысоких холмов, за которыми они спускались опять в другой ров, а через четверть мили вновь поднимались и вели к проходу между скалистыми холмами. Следы Деи и Торис были почти постоянно сзади. Видно было, что чернокожий был вынужден тащить ее за собой. В некоторых местах проступали только его следы, которые глубоко вдавались в снег. Вероятно, она не хотела идти дальше, и он нес ее. Я ясно представлял себе, как она боролась с ним на каждом шагу. Обогнув скалы, я увидел картину, заставившую быстрее биться мое сердце. В небольшой котловине перед черным отверстием пещеры стояли четыре человека, а рядом с ними на блестящем снегу шумел аэроплан, очевидно, только что вытащенный из своего импровизированного ангара. Эти четверо были Деи Торис, Файдора, Турид и Мата Ишанг. Мужчины были заняты жарким спором. Отец жрецов, видимо, грозил, а чернокожий над ним насмехался. Желая приблизиться к ним, насколько возможно, прежде чем они меня заметят, я начал осторожно продвигаться вперед. Было видно, что мужчины, в конце концов, пришли к какому-то соглашению, потому что оба они с помощью Файдоры втащили сопротивляющуюся Дею Торис на палубу аэроплана. Здесь они ее привязали, а затем оба спустились опять, чтобы закончить приготовление к отлету. Файдора вошла в небольшую каюту на корме корабля. Мне оставалось до них четверть мили, когда Мата Ишанг заметил меня. Он нервно схватил Турида за плечо, повернул его в мою сторону и указал на меня рукой. Теперь мне уже нечего было скрываться, и я бешено помчался к аэроплану. Они удвоили свои усилия, возясь над приделыванием пропеллера, который был снят, очевидно, с целью какой-то починки. Эту работу Они закончили раньше, чем я покрыл половину расстояния, которое лежало между мною и ими, и оба бросились к веревочной лестнице, ведущей на палубу. Турит первый добежал до нее и с проворством обезьяны вскарабкался по ней на палубу. Здесь он нажал кнопку, управляющую подъемной силой, и судно медленно поднялось вверх, однако не с такой быстротой, какой обычно отличаются аэропланы. Я был еще в сотне футов от них, когда увидел, что они поднимаются. Позади, у города, лежал могучий флот, огромные дирижабли Гелиума и Птарса, которые я спас в этот день от гибели. Но прежде чем я успею дойти до них, Турит уже будет далеко. В то время как я бежал, Маты и Шанг с трудом карабкался на палубу, а над ним склонилось злобное лицо Турида. Вдруг я вздрогнул. Веревка, свешивающаяся с кормы корабля, еще тянулась по земле. Только б мне добежать до нее раньше, чем она поднимется слишком высоко над моей головой. Может быть, мне все же удастся по ней добраться до палубы. А с аэропланом было что-то неладно. Во-первых, ему не хватало подъемной силы. Во-вторых, хотя Турит уже дважды судорожно повернул двигательный рычаг, аэроплан продолжал висеть неподвижно в воздухе, только слегка двигаясь по течению легкого северного ветра. Маты и Шанг был теперь у самого шкафута. Длинные крючковатые пальцы протянулись, чтобы ухватиться за металлические поручни. Турит нагнулся еще ниже над своим соучастником. Внезапно в поднятой руке черного блеснул кинжал и опустился по направлению к белому лицу отца жрецов. С криком безумного страха вцепился святой Хеккадр в руку, держащую кинжал. Я почти добежал до свешивающейся вниз веревки. Аэроплан продолжал медленно подниматься, и ветер относил его от меня. Но тут я случайно споткнулся на мерзлой дороге и упал, сильно ударившись головой о каменную глыбу. Веревка, которая как раз теперь отделялась от почвы, болталась над самой моей головой, но я не мог ухватиться за нее. В голове моей шумело, и я потерял сознание. Вероятно, я пролежал без чувств не более нескольких секунд. Когда я открыл глаза, Турит и Маты и Шанг все еще боролись. Аэроплан отнесло всего на 200 футов к югу, но веревка была уже в добрых 30 футах от почвы. Озлобленный новой неудачей, которая постигла меня в ту минуту, когда успех был почти в моих руках, я побежал вперед. И, очутившись под самым концом раскачивавшейся веревки, напряг всю силу своих земных мускулов и прыгнул. Прыжок оказался удачен. Я схватился за веревку на фут выше ее нижнего конца и крепко сжал ее, но обледенелый канат скользил в руках. Я попробовал поднять свободную руку, чтобы ухватиться за него обеими руками, но это мне не удалось, и я соскользнул еще ниже. Я чувствовал, что канат медленно выскальзывает из моих рук. Через минуту все, чего я достиг, было бы потеряно. Но в последний момент пальцы мои крепко зажали узел у самого конца и больше уже не разжимались. Облегченно вздохнув, я начал карабкаться вверх к палубе корабля. Я не мог видеть Турида и Маты и Шанга, но слышал шум борьбы и знал таким образом, что они все еще боролись, жрец за свою жизнь, а Датор за то, чтобы увеличить подъемную силу аэроплана, освободившись от тяжести лишнего пассажира. Если Маты и Шанг погибнет прежде, чем мне удастся взобраться наверх, то шансы достигнуть палубы будут очень малы. Стоит черному Датору обрезать веревку, и он освободится от меня навсегда. В это время корабль как раз пролетал над краем бездонной пропасти. Наконец, рука моя ухватилась за перила аэроплана, и в тот же самый момент подо мной раздался страшный вопль. Кровь застыла у меня в жилах, Я с ужасом посмотрел вниз, где визжащая фигура, вертясь в воздухе, стремительно падала в бездну. Это был последний полет святого Хеккадера, Маата и Шанга, отца жрецов. Когда я обернулся к палубе, я увидел склонившегося надо мной Турида с кинжалом в руке. Он стоял спиной к переднему концу каюты, в то время как я старался вскарабкаться на борт у кормы корабля. Между нами было всего несколько шагов. Никакая сила не могла поднять меня на палубу раньше, чем рассвирепевший чернокожий набросится на меня. Мой конец наступил. Я знал это. И если бы у меня еще оставались на этот счет какие-нибудь иллюзии, то торжествующая усмешка на злобном лице Датора должна была их рассеять. Позади Турида я видел Дею Торис. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса. Она билась в своих оковах, как пойманная птица. То, что Дея Торис могла быть свидетельницей моей страшной смерти, удваивало мои мучения. Я больше не пытался перелезать через шкафут. Вместо этого я крепко схватился левой рукой за перила и вытащил свой кинжал. По крайней мере, я умру так, как жил, сражаясь. Турид был уже против двери каюты, когда новое действующее лицо приняло участие в мрачной трагедии, которая разыгралась на палубе поврежденного аэроплана Маата и Шанга. Это была Файдора. С разгоревшимся лицом и растрепанными волосами, с глазами, в которых ясно виднелись следы недавних слез, не похожая на ту гордую богиню, какой она всегда себя считала, выскочила Файдора на палубу как раз впереди меня. В ее руке был тонкий длинный стилет. Я понял. Улыбаясь, бросил я последний взгляд своей возлюбленной, взгляд человека, приговоренного к смерти, и смело повернул лицо к Файдоре, ожидая удара. Никогда я не видел это прекрасное лицо более прекрасным, чем в эту минуту. Казалось невероятным, чтобы такая красота могла таить в себе столько жестокости и бессердечия, но в этот день в ее чудесных глазах было новое выражение, которого я никогда в них не видел, какая-то необычайная мягкость и страдание. Турид был возле нее и оттолкнул ее, чтобы нанести мне первый удар. Но произошло то, чего я совершенно не ожидал. И произошло так быстро, что я не мог понять сперва, что случилось. Левая рука Файдоры крепко схватила руку Датора, держащую кинжал, а правая высоко поднялась, и в ней блеснуло острое лезвие. «Вот тебе за Маата и Шанга!» Крикнула она и глубоко вонзила лезвие в грудь Датора. «Вот тебе за то зло, которое ты хотел сделать, Деи Торис!» И снова острая сталь вонзилась в окровавленное тело. «А вот тебе еще, еще и еще!» — пронзительно кричала она. «За Джона Картера, Джедда Гелиума!» И при каждом слове она втыкала свой стилет в уже безжизненное тело Дантера. Затем презрительным жестом она сбросила труп перворожденного с палубы. Я был так поражен трагической сценой, разыгравшейся передо мною, что потерял способность двигаться и не делал никаких попыток взобраться на палубу. Следующий поступок Файдоры снова меня удивил. Она протянула мне руку и помогла мне подняться. Я встал на палубу, глядя на нее с нескрываемым изумлением. Легкая усмешка мелькнула у нее на губах, но не жестокая. Высокомерная улыбка богини, которая была мне знакома. «Ты удивляешься, Джон Картер», — сказала она. и не понимаешь, что произвело во мне такую перемену. Я тебе скажу, это сделала любовь к тебе. Я нахмурил брови, но она подняла руку. «Постой», — сказала она, — «я не говорю о своей любви. Это любовь твоей жены, Дей Торис, к тебе научила меня, чем может быть истинная любовь, чем она должна быть и как далека была от настоящей любви моя эгоистичная, ревнивая страсть. Теперь я стала другой. Теперь я могла бы любить так, как любит Дея Торис. Теперь мое единственное счастье в том, чтобы знать, что ты и она снова будете вместе, потому что в ней одной ты можешь найти свое счастье. Но меня мучает зло, которое я совершила. Много грехов нужно мне искупить. И хотя я считаюсь бессмертной, всей жизни моей было бы мало, чтобы искупить мою вину. Но есть другой путь к спасению. И если Фейдора, дочь святого Хеккадора, согрешила, то она сегодня уже частью искупила свой грех. И чтобы ты поверил в ее искренность, она докажет это единственным возможным для нее способом. Фейдора спасла тебя для другой и уходит с твоей дороги. С этими словами она стремительно повернулась и бросила с палубы корабля в бездонную пропасть. Крик ужаса вырвался у меня. Я подбежал к перилам, желая спасти жизнь той, которую еще недавно с радостью видел бы мертвой, но было уже слишком поздно. С глазами, полными слез, я отвернулся, чтобы не видеть конца несчастной. А минуту спустя я разрезал путы, связывавшие Дею Торис, и когда ее прелестные руки обвелись вокруг моей шеи и дивные губы прижались к моим, то я сразу позабыл все ужасы, свидетелем которых мне пришлось быть, и все страдания, которые я перенес.